Глава 48. Еще один скрытый квест. Главные герои в отключке пробыли недолго, и уже через час Вика получила с пика целителей весточку, что ее подопечные пришли в себя. Поэтому она поспешила проведать их. На входе в больничное крыло целители сказали, что с учениками все в порядке, просто ци исчерпали слишком сильно. Но сутки под медицинским присмотром в особых палатах, богатых природной энергией, легко это исправят. Сначала Вика зашла к Дандан. Девочка выглядела бледной и расстроенной. И прямо с порога начала извиняться, что подвела учителя. «Вообще-то ты прошла отборочное соревнование», — огорошила ее Вика. «Шенли вырубился одновременно с тобой, так что проигравших в вашем поединке не было». И хоть ты проигнорировала мои слова, насчет того, чтобы слишком не усердствовать и не пораниться, вы оба поедете на турнир. Девочка порадовалась, что ее не будут ругать за излишнее рвение, а потом робко спросила. «Но разве так можно? Я слышала, от каждого пика едет всего один ученик». «Думаю, для меня глава ордена сделает исключение», — улыбнулась Вика, а потом достала две золотые шпильки из данжа с зомби. «Я решила сделать тебе небольшой подарок в честь победы». Дандан, как всегда, чуть не расплакалась и щедро отсыпала девушке пунктов отношений, а потом вдруг разрыдалась по-настоящему. «Что такое?» Вика уж было подумала, что снова нарушила какое-то местное правило приличия, но девочка сквозь слезы выдавила, что она бесполезная, и даже подарки учителя не сделают ее лучше, чем есть. Через пару минут всхлипываний, перемежаемых подростковыми откровениями, Вика с удивлением поняла, что главная героиня считает себя тощей и некрасивой и переживает по этому поводу. Да и другие ученицы ее из-за этого дразнили. Особенно после того случая с ложными обвинениями в растлении. Теперь все злословили, что она такая неприглядная, и на нее вообще никто никогда не позарится. «Какие глупости!» — возмутилась Вика. «Никогда не слушай тех, кто осуждает твою внешность. То, что у тебя в голове и в сердце, намного важнее того, как выглядит твое лицо». Девочка согласилась, но видно было, что эти слова ее вообще не утешили. И тогда Вика попробовала по-другому. «Я уверена, что ты вырастешь настоящей красавицей. А те глупые курицы, которые тебе досаждали, локти будут кусать от зависти. Сама подумай, через десяток лет у них уже морщины появятся, а ты будешь выглядеть, как цветущий персик». Дандан робко улыбнулась, и девушка продолжила. «А пока этот учитель придумает для тебя специальную косметику, чтобы ты сама увидела, какая ты красивая!» Девочка радостно просияла и отсыпала еще 500 пунктов отношений. «Такими темпами шкала с ней скоро заполнится на 100%!» Порадовалась Вика и начала припоминать, какая там у девочек-подростков бывает косметика. Разноцветные лаки для ногтей, мелки для волос, розовые помады, тушь для ресниц, тени с блестками для глаз. Чинтао такие изобретения тоже наверняка понравятся. Он ведь обожает баловать своих демониц интересными новинками. И тут система объявила, что выполнен еще один квест на секретном пути. Поэтому девушка решила почаще дарить Лян Дандан подарки, раз уж это самый легкий способ заработать драгоценные баллы. После Дандан Вика навестила Шенли. Ему она тоже сделала подарок в честь победы – нефритовую подвеску на пояс. В ответ тот едва расщедрился на 50 пунктов отношений, и девушке ужасно захотелось стукнуть этого прижимистого скрягу веером. «Ученик чем-то недоволен?» – раздраженно спросила она. «Учитель ведь не хочет, чтобы я ехал на турнир!» – пробурчал тот. «Учителю не надо притворяться и поздравлять меня!» «Шенли!» — обреченно произнесла Вика. «Давай ты не будешь пытаться предсказать, что я думаю или чувствую. Ты же ни разу не угадал!» В ответ мальчик только посмотрел на нее из-под лобья. «Я уверена, что ты можешь победить в турнире, если приложишь усилия. А чтобы доказать свою веру в тебя, я сделаю крупную ставку на твою победу. Если выиграю, отдам тебе половину суммы. По рукам?» Главный герой удивленно на нее посмотрел и недоверчиво спросил. «Правда?» «Даю слово!» Торжественно пообещала Вика. «Победишь и получишь кучу денег!» «Ладно!» Тут же просиял ребенок и даже начислил ей 200 пунктов отношений. «Вот и договорились!» Обрадовалась девушка и легонько похлопала его по голове. «Хороший мальчик!» Потом она выдала Шенли его ежедневные сладости и впервые за все время получила в ответ целых 60 пунктов. Кажется, ее тактика по задабриванию главного героя наконец-то начала приносить свои плоды. Теперь он ненавидел ее всего лишь на 6000 баллов, а не на 10, как было в самом начале. Еще несколько лет, и, возможно, они даже до положительных значений шкалы доберутся.